Глава 18. Таинственная Кэтрин. Джордж сидел на широком деревянном подоконнике своей комнаты, бездумно вдыхая дым сигареты в прохладный осенний воздух. Ему повезло. Его сосед по комнате выпустился в прошлом году, и теперь у него было собственное пространство, редкая привилегия в Хилкресте. Улицы университета были залиты холодным светом, но Джордж чувствовал себя как в ловушке. Его мысли были поглощены событиями последних недель, и даже сигарета не могла успокоить его нервы. Домашняя работа была забыта где-то на краю его сознания, отложенная на поздний вечер, если не насовсем. Эта осень, как и все предыдущие, накладывала тягостное давление на его ментальное состояние. Он мечтал провести ее в Париже, прогуливаясь по булыжным улочкам Монмартра или, может быть, сидя в маленьком кафе на набережной Сены, как это делают художники. Но реальность была жестокой. Вместо романтической осени его ждала холодная, сероватая повседневность университета Хилкрест, место, которое стало его кошмаром, и в центре этого кошмара была Донателла Гилсон. Прошло уже 2 года с тех пор, как они все вместе затащили тело Донателлы в подвал. Джордж мог бы поклясться, что успел забыть об этом, что воспоминания погребены глубоко под слоями повседневных забот, но каждая ночь напоминала ему о случившемся. Лежа в постели, он пытался понять, кто еще мог знать о той ужасной случайности. Донателла была мертва, но кто-то точно знал, что ее смерть связана с Линдой, а остальные, такие как он, стали соучастниками, перетащившими ее тело в подвал. Они надеялись забыть об этом. Но разве можно было забыть такое? Джордж, окруженный ворохом бумаг и заметок, хмурился, глядя на пустую страницу в своем блокноте. Это была уже 2-я попытка проследить нити, которые могли бы привести его к разгадке. Кому на самом деле было выгодно дергать их за невидимые веревочки из тени? Он понимал, что предполагать, будто все это устроила сама Донателла, просто нелепо. Та была мертва и точка. Однако мысли о том, что за этим может стоять кто-то из их компании, возвращались снова и снова, как прилипчивая мелодия. Особенно его настораживала Лайза. Она вечно крутилась рядом, будто с нетерпением ожидала их реакции на очередное сообщение. Все это словно забавляло ее, как напряженная игра, в которой только ей понятны правила. Джордж, перебирая обрывки мыслей, задумался. А вдруг Лайза и правда хочет снова сплотить их всех? Воспользоваться этой угрозой, чтобы вернуть старую компанию, но на своих условиях. Или у нее был какой-то иной, более изощренный план, скрытый под маской легкомысленного веселья. Он захлопнул блокнот и, опираясь на спинку кресла, позволил себе выдохнуть. Его внимательный ум подмечал каждый нюанс поведения Лайзы, но все же оставался вопрос. Что бы она выиграла, затеяв это? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Еще один человек, который приходил ему на ум, это Кэтрин, таинственная подруга Донателлы, о которой она упоминала пару раз на собраниях, когда они обсуждали свои сочинения. Донателла всегда описывала ее как рыжеволосую девушку с яркими карими глазами, взбалмошную и непредсказуемую. Однако никто из них никогда не видел Кэтрин. Ни фотографий, ни упоминаний, ни даже следов в социальных сетях. Была ли она вообще реальной? Возможно, Донателла просто придумала ее как часть своей странной запутанной жизни. До поздней ночи Джордж отчаянно пытался найти следы этой Кэтрин в интернете. Он прошерстил аккаунты Донателлы, проверил все ее фотографии, посты и упоминания, но Кэтрин словно не существовала. Это только усилило его тревогу. если Кэтрин знала о смерти Донателлы, то как? Она ведь даже не училась в Хилкресте. Эта теория начала рушиться у него на глазах, но на ее место тут же пришла другая. Возможно, это были те самые первокурсницы, которые выбежали в тот день из соседней комнаты. Может быть, они что-то услышали или увидели. Джордж не был уверен, но эта мысль, как и все другие, вскоре угасла в его голове, оставив его снова в тупике. Взгляд Джорджа скользил по тропинке, ведущей к центральному входу в университет. Он медленно наблюдал, как ветви деревьев качаются под осенним ветром, а золотые листья кружатся в воздухе, прежде чем упасть на землю, и вдруг его внимание привлек странный силуэт. Человек в черной одежде проскользнул за заброшенный спортзал. Джордж напрягся, прищурившись. Это была девушка? Он не мог разобрать деталей, но что-то в ее движениях показалось ему знакомым и одновременно пугающим. «Черт!» — пробормотал он себе под нос. Что-то подсказывало ему, что этот силуэт не случайно появился здесь, особенно после всех странных сообщений, которые они получали. Джордж быстро спрыгнул с подоконника, выбежал из комнаты и устремился вниз по лестнице, стараясь как можно быстрее добраться до спортзала. Когда он добежал до здания, воздух был наполнен еле уловимым запахом ванильных духов. Он не был уверен, но этот запах вызывал у него странное чувство дежавю. Спортзал выглядел пустым. Заброшенные стены шептали о былых временах, когда это место еще жило. Джордж огляделся, но не увидел ничего подозрительного. Однако его инстинкты подсказывали ему, что нужно заглянуть в подвал. Он спустился по деревянной лестнице. В подвале было темно, воздух застоялся и пах плесенью. Джордж включил фонарик на телефоне и, направляя его свет перед собой, осторожно подошел к двери той самой комнаты, где когда-то лежало тело Донателлы. И тут его сердце замерло. На грязном полу лежало неподвижное тело Инди. Ее одежда была испачкана в пыли и грязи. Волосы слиплись от крови, сочившейся из раны на голове. Джордж ахнул и мгновенно опустился на колени рядом с ней. Все было слишком похоже на тот день. Пробитая голова, бездыханное тело, подвал. Только не это. Не снова. Аноним, который угрожал им сообщениями, теперь, казалось, перешел от слов к действиям. Но, к счастью, Инди все еще дышала. Легкий хрип вырвался из ее горла. «Инди!» Джордж осторожно перевернул ее, поддерживая окровавленную голову. Она слабо промычала, и Джордж почувствовал волну облегчения. «Жива!» Не теряя ни секунды, он схватил телефон и быстро написал сообщение всем — Лайзе, Пасифике, Линде и Джинни. Инди медленно открыла глаза, выглядываясь в потолок с облупившейся штукатуркой. Первые секунды ее взгляд был мутным и расфокусированным, но вскоре она смогла различить фигуру Джорджа, склонившегося над ней. Его обеспокоенное лицо постепенно приобретало четкость. Уголки ее губ едва заметно дрогнули в слабой улыбке. «Джордж!» — прошептала Инди. Ее голос прозвучал так тихо, словно шелест опавших листьев. Она осторожно попыталась приподняться на локтях, но тут же поморщилась и дотронулась до места на затылке, где ощущалась тупая боль, а пальцы коснулись еще свежей крови. «Кто-то ударил меня по голове!» прошептала Инди, сжавшись от боли. «Я видел, как кто-то выбежал через черный вход», ответил Джордж, его взгляд неотрывно следил за ее движениями, словно проверяя, все ли с ней в порядке. Инди медленно повернула голову к нему. «Ты хоть разглядел, кто это был?» спросила она, пытаясь унять дрожь в голосе. «Нет». Джордж слегка качнул головой, а затем нахмурился. Но как ты вообще здесь оказалась, Инди? Что ты здесь делала?» Она выдохнула, словно набравшись решимости, и медленно произнесла. «Меня сюда заманил аноним. Написал, что если я не приду, то он подкинет поддельные результаты теста на наркотики. Не было другого выбора. Но какой в этом смысл? Притащить тебя сюда и ударить? Разве это не странно?» Джордж недоверчиво вскинул брови, в его взгляде читался намек на скептицизм. Инди лишь усмехнулась, изобразив что-то среднее между усталостью и горьким смехом. «Ты еще пытаешься что-то понять в этом?» — пробормотала она, делая слабую попытку улыбнуться, хотя боль лишь сильнее отдавалась в голове. И тут дверь резко распахнулась, и в комнату стремительно вошли Линда и Пасифика с тревожными взглядами, отражающими страх и смятение. За ними, едва переводя дыхание, появилась Лайза. Она мгновенно окинула комнату взглядом и заметила Инди на полу. Не раздумывая ни секунды, она подбежала к ней. Ее темно-зеленая юбка Шанель грациозно опустилась на пыльный пол, но это ее, кажется, вовсе не волновало. «Черт возьми! Что тут случилось?» Линда взволнованно оглядела всех, прежде чем остановить взгляд на Джорджа. «На Инди напали!» Джордж кивком указал на Инди, а затем посмотрел на Лайзу, которая наклонилась к Инди с озабоченным выражением лица. «Боже мой!» Лайза приложила ладонь к щеке и заглянула Инди в глаза, пытаясь поймать ее взгляд. «Ты в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Инди подняла глаза на Лайзу. «Чувствую себя живой», — сказала она. Лайза нахмурилась, ее взгляд мелькнул по комнате, будто бы что-то пытаясь увидеть между тенями и пылью. «Так это...» «Снова он!» В ее голосе сквозил вызов, но взгляд был напряженным. «Этот наш дорогой неугомонный аноним?» Внезапно телефон Джорджа завибрировал в кармане, и он нащупал его холодный металл. На экране высветилось сообщение о Джине. «Прости, я в мастерской Флойдс. Что-то серьезное?» Он не стал отвечать, оставив сообщение проигнорированным. Инди лихорадочно копалась в кармане своей куртки. Напряженное молчание повисло в комнате. Все взгляды устремились на нее. Казалось, каждый присутствующий задержал дыхание, следя за каждым ее движением. Она рылась и рылась, словно карман был каким-то бездонным мешком, в котором вещи необъяснимым образом теряются. Ее лицо постепенно приобретало выражение раздражения. «Черт, где оно?» Выругалась она сквозь сжатые зубы, ее брови нахмурились от усилия. Лайза осторожно коснулась плеча Инди, словно пытаясь успокоить ее. «Что ты ищешь?» С тревогой в голосе спросила она. «Фото!» Раздражение захлестнуло Инди. Она резко бросила взгляд на Лайзу. На стеллаже был дневник Донателлы, и внутри была фотография. «А где дневник сейчас?» Линда посмотрела на полки. «Видимо, аноним забрал его с собой». Инди продолжила копаться в куртке. «Вот оно!» Она торжествующе достала прямоугольный сверток, слегка смятый, но все еще узнаваемый. Все вокруг замерли, словно во время какого-то ритуала. Никто не произнес ни слова, никто не осмелился пошевелиться. Они наблюдали за каждым движением Инди, как она, сосредоточившись, начала медленно расправлять сверток, разглаживая пальцами скомканные уголки бумаги. Ее руки двигались быстро, порой даже резко, жестикулируя силой, словно она хотела как можно быстрее поделиться своей находкой. Взгляд Джорджа скользнул по снимку, и он прищурился, пытаясь различить детали на старой, немного поцарапанной бумаге. «И что нам с этим делать?» Наконец нарушил тишину Джордж, его голос прозвучал слегка растерянно. «Я не знаю». вздохнула Инди, прикусив нижнюю губу. Она ожидала чего-то более понятного. Может, ключ к разгадке всего, что происходит, но вместо этого получила лишь новую головоломку. На снимке изображены две девушки, стоящие спиной к камере. Их лица скрыты, волосы тоже не видны, оставляя лишь смутные очертания силуэтов. На их поясницах красовались татуировки в виде бабочек. Джордж не мог точно сказать, кто они, но интуиция подсказывала, что одна из них – Донателла Гилсон, а вторая, возможно, та самая загадочная Кэтрин, о которой так часто говорила Донателла. «Неужели Кэтрин и правда существовала?» – прошептал Джордж, больше спрашивая себя, чем кого-то другого. Пасифика подошла поближе. Ее глаза расширились, когда она внимательно вгляделась в изображение. Она наклонилась к фото. Ее дыхание стало прерывистым, как будто ей пришло в голову что-то пугающее. «О, Боже!» Ее голос задрожал, и она прикрыла рот рукой, не в силах сдержать шок. «Я видела такую татуировку!» Все замерли. Линда, сидевшая неподалеку, подняла взгляд, чувствуя, как в воздухе повисло нечто значительное. «У кого?» — спросила она, напряженно ожидая ответы. «У Хлои», — еле слышно прошептала Пасифика. Ее глаза были наполнены ужасом, как будто она только что поняла что-то жуткое. Она покачала головой, словно отгоняя собственные мысли. «Хлои». «Зачем нам фото Хлои и Донателлы?» Лайза с недоумением покачала головой. «Возможно, этот снимок просто случайность». Инди смотрела на фото. «Он просто, ну, выпал из дневника. Может, анонимы не знал о нем даже». Пасифика, выдохнув, прошлась по холодному подвалу. Ее шаги были тяжелыми, будто каждый шаг напоминал ей о том, что произошло за последние дни. Она вдруг остановилась и бросила взгляд на Инди, Лайзу и Джорджа. «У меня сегодня занятие с Хлоей», — неожиданно сказала она. «Мы с ней в ссоре, но я могу попробовать вытащить хоть какую-то информацию». Инди нахмурилась, ее лицо выражало тревогу. «Думаешь, это не опасно?» — осторожно спросила Линда, которая нервно ковыряла ногтем деревянную стойку рядом. Джордж кивнул в знак согласия. «Попробовать стоит», — сказал он, на мгновение встретив взгляд Пасифики. Инди сложила снимок пополам и передала его Пасифике. Она аккуратно положила его к себе в карман брюк. «Надеюсь, я узнаю что-то большее», — тихо пробормотала Пасифика. «Так, давайте убираться отсюда», — сказала Инди, слегка потирая ноющие виски. «Согласна», — тихо поддержала ее Лайза, держа Инди под локоть, помогая ей подняться. «Тебя отвезти в комнату?» «Да, пожалуйста», — робко улыбнулась Инди, словно поблагодарив за поддержку. Пасифика остановилась у входа в аудиторию, где должно было начаться занятие по современному дизайну. Она замерла перед дверью, ее взгляд упал на маленькое оконце в двери. Внутри, среди студентов, сидела Хлоя. Ее каштановые волосы блестели под светом люминесцентных ламп, а за выражением лица скрывалась привычная скука. Джордж, заметно отстраненный, выбрал место в конце аудитории. Место рядом с Хлоей оставалось пустым. Пасифика поправила свои длинные черные волосы и крепче сжала ремень зеленой сумки. Она глубоко вдохнула. В ее голове проносились мысли о предстоящем разговоре. Она знала, что их с Хлоей отношения трещат по швам. Но если кто-то и мог выудить полезную информацию, то это была она. Она открыла дверь и вошла в аудиторию с высоко поднятой головой. Под ее ногами тихо скрипнули половицы. Хлоя взглянула на нее, но в ее глазах не было ни тени радости. Только холодное безразличие, смешанное с легким раздражением. «Я сяду?» — — спросила Пасифика, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно, без обиды. Она не хотела, чтобы этот разговор начинался с новой ссоры. Хлоя скрестила руки на груди и посмотрела на нее с откровенным презрением. «А что, новые друзья тебя отшили?» Насмешливо произнесла она, бросив быстрый взгляд в сторону Джорджа. «Вон же, смотри, место свободно!» Пасифика почувствовала, как внутри нее что-то сжалось. Она с трудом сдержала резкие слова, которые готовы были сорваться с ее языка. Вместо этого она тихо, почти шепотом произнесла. «Хлоя, прости меня». Ее голос прозвучал слабее, чем она рассчитывала, и на мгновение она почувствовала себя униженной. Хлоя отвела взгляд к окну, равнодушно глядя на улицу, но затем, не меняя выражения лица, сухо бросила. «Я подумаю». После небольшой паузы она, не отрывая взгляда от стекла, буркнула. «Садись». Пасифика облегченно выдохнула и осторожно отодвинула стул, стараясь не смотреть на Хлою. Она быстро разложила свои принадлежности на парте, когда в коридоре раздался звонок, возвещая начало лекции. Профессор вошел в аудиторию с массивной стопкой книг под мышкой. Он был высоким и немного сутулым, с густыми седыми волосами и внимательным взглядом, который всегда смотрел поверх очков. Его черный свитер свободного кроя слегка обвисал, создавая образ человека, погруженного в свои мысли. Профессор Гриффин, известный в мире современного дизайна теоретик, был всегда сосредоточен на своем предмете и редко замечал, что происходит вокруг. «Добрый день, студенты!» — начал он, ставя книги на кафедру. «Сегодня мы поговорим о трансформации городского пространства в современной архитектуре и дизайне. Как вы знаете, урбанизм — это больше, чем просто здание. Это культура, люди и философия. Он создает или разрушает связь между человеком и окружающим его миром». Пасифика сидела за партой, лихорадочно пытаясь одновременно сосредоточиться на лекции профессора и найти способ заговорить с Хлоей. Профессор Гриффин все еще монотонно рассказывал о концепциях городского дизайна, но ее мысли были далеко от его слов. Она скользнула взглядом по строкам в своей тетради, но ничего не могла понять, так как все, что занимало ее сейчас, было связано с фотографией и странными событиями вокруг нее. «Как вообще начать этот разговор?» — думала Пасифика. «Сказать: «Эй, Хлоя, у меня есть твое старое фото, расскажи о нем» — было полной глупостью. Пасифика закатила глаза от своей собственной неуверенности. Наконец она набралась храбрости и слегка наклонилась к Хлое. «Слушай», прошептала она, пытаясь придать своему голосу непринужденность. «Можно тебя кое о чем попросить?» Хлоя не повернула голову, продолжая смотреть на доску, где профессор с энтузиазмом чертил схему на тему трансформации городского пространства. «О чем же?» — холодно ответила Хлоя, не отрываясь от лекции. Пасифика нервно потянулась к своей сумке. Ее пальцы нащупали сложенную фотографию. Она быстро взглянула на изображение двух девушек, стоящих спинами к камере. Затем, преодолев робость, аккуратно подала ее Хлое под локоть. «Вот», — сказала она едва слышно. Хлоя, слегка нахмурившись, посмотрела на фотографию, и вдруг ее лицо озарилось знакомой насмешливой улыбкой. Ее брови приподнялись, когда она узнала изображение. «Где ты ее откопала?» — спросила Хлоя с легкой ухмылкой. Пасифика почувствовала, как по спине пробежала дрожь. Она быстро повернула голову назад, и их взгляды с Джорджем пересеклись. «Нашла!» — неуверенно солгала Пасифика, не зная, как лучше выкрутиться из этой ситуации. Хлоя тихо хихикнула и, рассматривая фотографию, добавила: «Ух ты! Я давно ее не видела». Пасифика сделала глубокий вдох, готовясь к следующему шагу. Ее голос дрогнул, когда она задала вопрос. «Так это ты и кто?» Хлоя улыбнулась и, не сводя глаз с фотографии, произнесла. «Я и Кэтрин». Пасифика вновь бросила взгляд на Джорджа. Тот замер, а затем быстро склонился над своим телефоном, что-то строча на экране. «Кэтрин?» — переспросила Пасифика, надеясь, что она не покажется слишком настойчивой. «Да», — Хлоя ответила без тени сомнения, ее голос звучал уже теплее, чем минуту назад. «Мы дружили втроем. Я, Кэтрин и Донателла». Имя Донателлы она произнесла с явным оттенком досады, будто вспоминая что-то неприятное. Пасифика знала, что Хлоя и Донателла когда-то делили одну комнату, но это было так давно. Уже 2,5 года ее соседкой была Грейс. «У тебя есть фотография Кэтрин?» Робко поинтересовалась Пасифика, не отрывая глаз от Хлои. «Знаешь?» Хлоя задумалась, ее голос смягчился, и, казалось, она уже совсем забыла свою обиду на Пасифику. «Я посмотрю в телефоне, но она так не любила фотографироваться». Хлоя достала телефон и начала листать свою галерею. Смахивая пальцем по экрану, она прокручивала множество фотографий. Селфи, снимки вечеринок, случайные кадры из университетской жизни. Профессор Гриффин, между тем, продолжал свою лекцию, чертя на доске очередную схему. «Итак, как вы видите, современный дизайн не может существовать в вакууме. Городская среда — это динамическая система, где каждый элемент, от архитектуры до пространства и зеленых насаждений, играет свою роль в создании комфортного и устойчивого пространства», — продолжал профессор. «Кто может мне назвать пример удачной интерпретации природы и архитектуры?» Один из студентов поднял руку. «Версальский дворец и его сады?» С ноткой сомнения в голосе предложил он. Профессор усмехнулся. «Версальский дворец — это великолепный пример, но здесь мы говорим о более современных решениях. Что-нибудь из 20 века?» «Парк Гуэль в Барселоне?» — предложила Пасифика. «Отличный пример!» — одобрил профессор Гриффин, кивая. «Антонио Гауди нашел способ объединить архитектуру и природу, создав пространство, которое чувствуется как продолжение самого ландшафта». Пасифика, делая вид, что погружена в лекцию, пыталась выписать что-то в блокнот, но ее мысли все время возвращались к Хлое. Джордж, ловя взгляд Пасифики, быстро поднял руку и незаметно показал жест «Окей», словно говоря: «Мы на правильном пути». Пасифика кивнула ему в ответ. Ее сердце слегка ускорило ритм, словно они делали нечто опасное, но нужное. «Вот она», — сказала Хлоя, протягивая телефон Пасифике. Пасифика с любопытством посмотрела на экран. На фотографии была рыжеволосая девушка, но ее лицо было скрыто за каскадом густых волос. Она стояла боком, а Донателла, которая была рядом с ней, безмятежно улыбалась, словно не было в мире ничего важнее этого мгновения. Фото было сделано в Whiteface Mountain на фоне знакомых деревянных домиков, которые студенты часто арендовали на зимние и летние каникулы. Пасифика украдкой повернулась к Джорджу и чуть заметно покачала головой, мол, это ничего не проясняет. Джордж, сидящий на задней парте, быстро напечатал что-то в своем телефоне. Пасифика вернула взгляд на экран телефона Хлои. Ее мысли путались. «Кто ты, Кэтрин? Почему твое лицо всегда остается в тени, словно ты лишь мираж?» Это фото оставляло больше вопросов, чем ответов, словно кто-то специально расставил им ловушки, заманивая все дальше в паутину тайн. «Ты видела ее после того лета?» — тихо спросила Пасифика. Ее голос почти утонул в шуме лекций. Хлоя задумалась на мгновение, а затем тихо, едва слышно произнесла. «Видела? В день пропажи Донателлы. А позже и она исчезла». Пасифика сжала пальцы вокруг ручки. Ее сердце забилось быстрее. Казалось, тень Кэтрин нависла над ними, оставаясь незримой, но все же повсюду, как призрак, который знал гораздо больше, чем они могли себе представить.